Глава шестая. Едва зашла в комнату, как настроение сразу испортилось. Я чуть не споткнулась о две огромные спортивные черные сумки. «Да блин!» Включила свет, огляделась по сторонам. Все было на своих местах, но вот только два этих черных огромных баула горами возвышались посреди комнаты. «Блин!» – простонала и опустила сумку на стул. «Неужели Маргариточка Васильевна подселила мне подружек, и теперь мне придется с кем-то общаться, налаживать контакт, быть дружелюбной, улыбаться, делать вид, что все хорошо и прекрасно? Еще непонятно, что это за девочки будут, откуда они? Учебный год начался месяц назад. Странно, все очень странно». Сняла куртку, разулась, бросила кофту на кровать, постоянно оглядываясь на эти две сумки. Да и на багаж девочек это не было похоже, хотя я не могу судить, кто в чем возит вещи. Но если бы это были девушки, наверняка я сейчас смотрела бы на яркие большие чемоданы, а не вот эти вот спортивные баулы. «Да черт!» — сжала кулаки и выдохнула сквозь зубы. Но о том, кого мне подсунула комендант, можно было узнать потом. В конце концов, кто-нибудь придет, или я по пути в спортивный центр встречу и все выведаю у Маргариты Васильевны. Ушла в ванную, на ходу скидывая джинсы, путаясь в штанинах, чуть не падая. Сняла носки, нижнее белье, включила воду. Нужно было срочно смыть себя запах от посещения гинекологии и этот липкий гель, который все еще остался внутри меня. Как ни странно, мое настроение не стало лучше. Не знаю почему, был некий внутренний мандраж. Но как бы я ни пыталась успокоиться, выровнять дыхание, мысленно считая про себя, отгоняя мысли, ничего не получалось. Внутри все равно зарождался ком, который становился все больше и больше. Мне казалось, что еще немного, и меня прорвет. Я не знаю даже, как это будет выглядеть. Паническая атака, слезы, крик либо истерический смех. Не знаю, не могу предугадать реакцию своего организма. Стоя под теплыми струями воды, начала немного расслабляться. Вымыла голову, втирая в тело ароматный гель. Мне так нравится запах мяты. Вероника все время пахла ягодами, сладкими, приторными. От них кружилась голова, и меня даже немного тошнило. Но сейчас Вероника съехала. Теперь она кружит голову кому-то из двух парней. Надо расспросить ее, кому конкретно. А у меня остался мой любимый гель для душа с ароматом мяты. Он освежал, стало немного легче. Вышла из душевой, вытерла ладонью запотевшее зеркало, посмотрела на свое отражение. Вид, конечно, мог быть и лучше. За 3 недели я даже похудела, или мне так кажется. Лицо стало уже, под глазами залегли темные круги, мокрые рыжие волосы казались черными, липли к плечам, ключицы заострились. Начала вытираться полотенцем, стараясь больше не смотреть в зеркало. Надо быстро высушить волосы, надеть что-нибудь приличное, лучше всего спортивное. Может быть, даже нанести легкий макияж и побежать в спортивный комплекс, искать того самого Валентина Ивановича. Маргарита Васильевна говорила, что лучше пойти вечером. До вечера еще было несколько часов, а мне не терпелось. «Ладно, хорошо, торопиться сильно не буду. Пока соберусь, пока сбегаю в столовую за углом. Надо что-то перекусить, с самого утра ничего не ела, желудок уже начинает сводить. Соберусь с мыслями, напишу Веронике, спрошу, как у нее дела. Да, надо еще зайти к Журавлевой и взять конспекты. Вот заодно и почитаю в ожидании нужного часа». Придумала себе план, начала собираться. Волосы не досушила, решила собрать их в высокий пучок. Но вот с легким макияжем пришлось повозиться, тщательно замазывая круги под глазами. Я заодно накрасила ресницы, нанесла румяна, даже губы мазнула блеском. Вышла вполне сносно. Надела свой любимый спортивный костюм, светлый, с широкими штанами. Перекинула сумочку через голову, проверила телефон, пропуск, банковскую карту. Набросила на плечи куртку, а на голову капюшон. Вышла из комнаты, закрыв на 2 оборота замок. Я не знаю, где мои будущие соседки, но ждать я их точно не намерена. Если они будут трогать мои вещи, то получат обе. Я думаю, что их 2. Сумок именно такое количество. Не для одного же человека такие огромные баулы. Пройдя по коридору дальше, постучала в 517-ю комнату, но дверь открыли не сразу. Сначала оттуда послышалась возня, потом хихиканье, потом что-то упало, а дальше через маленькую приоткрытую щель я увидела карие глаза Журавлевой. Девушка сдула волосы со лба и испуганно посмотрела на меня. «Рязанова? Ты?» «Нет, Дед Мороз. Журавлева, ты там чем занимаешься?» «А ты чего хотела?» Дверь наконец-то открылась шире, и Лида, кутаясь в коротенький леопардовый халатик, огляделась по сторонам. Я заглянула в комнату через ее плечо. Там был полумрак, но возня продолжалась. «Значит, Журавлева Лида была не одна». «Да, Маргарита Васильевна про нее говорила, что как раз у этой Журавлевой ветер в голове и гуляет. Но у нее ветер не только в голове, а даже ниже пояса. И как она умудряется водить мужиков мимо коменданта и охранника? Нельзя ведь?» «Я за конспектами пришла, ты мне обещала». «Ой, Юля, давай не сейчас, я очень занята». «Это дело 3 секунд, Лида. Просто отойди в сторону стола, возьми свои тетрадки и дай мне. Что в этом трудного?» «Я не могу, я не одна». «Ты ходить разучилась? Или, может, мне позвать твоего парня, чтобы он пронес тебя на руках?» «Тише ты! Чего кричишь? Совсем ненормальная!» «Или, может, Маргариту Васильевну позвать?» «Что-то как-то у тебя тут пахнет газом. Ты что, газовую горелку притащила? Яичницу жаришь?» «Больная совсем, что ли, Рязанова?» «Тогда давай конспекты, ты мне обещала». «Ладно, ладно, сейчас». Лида захлопнула дверь перед моим носом, а я, облокотившись о стену, начала ее ждать. «Да, Лидка у нас звезда еще та, как говорит мой старший брат. Пробы ставить негде». Но Лидка бы Артуру понравилась. Он любит таких разбитных, веселых девчонок, которые ни в чем ему не отказывают. Да и вообще Артуру с Тимуром никто никогда ни в чем не отказывал. Их нельзя было не любить. Но когда теперь это будет, даже не знаю. Накатила тоска, даже слезы навернулись на глазах, но я их сдержала, только губу прикусила до боли. Я должна быть сильной ради них, и скоро все будет хорошо. Они мой якорь в этой жизни, а я их. «На, держи!» Лида высунула из комнаты руку с 3 тетрадками. И чтобы завтра вернула. «Завтра не обещаю. Я так много не смогу выучить сразу». «Сфотографируй. Но не мне тебя учить все. Давай, Рязанова, пока. И никому ни слова». «Ладно, отдыхай. Спасибо». Махнула рукой и пошла в сторону выхода, на ходу листая тетрадки, понимая, что я слишком много пропустила, и тут без ксерокса не обойдется. Прошла через вахту, в конце коридора маячила Маргарита Васильевна. Женщина махнула мне рукой, но я сделала вид, что не замечаю ее, и быстро пошла на выход. Уже стемнело, продолжал моросить мелкий дождик. В лужах отражались фонари, пешеходы спешили по своим делам. Я продолжала идти, вглядываясь в текст, читая конспект Журавлевой. Хорошо, что почерк у нее был разборчивый. Не заметила, как загорелся красный свет для пешеходов, а я уже ступила на проезжую часть. Мимо меня с ревом пронесся спортивный автомобиль, окатив штаны водой из лужи. «Вот же гад! Черт!» Посмотрела в ту сторону, понимая, что я сама виновата, и вылезла на дорогу. Но можно как-то было ездить помедленнее. Машина сверкнула красными габаритами, остановилась, а у меня дрогнуло сердце. «А если он сейчас подъедет и будет задавать вопросы?» «Нет-нет. Или чего доброго начнут орать и обзывать меня всяко-разно, как тот урод сегодня днем, который назвал меня куклой. И вроде машина такая же была». Испуганно пошла в другую сторону, решив перейти дорогу на следующем светофоре. Сердце снова начало бешено колотиться в груди. Ладони вспотели. Я прижала тетрадки к груди, ускоряя шаг. «Мне не нужны проблемы или знакомства». Но я 5-й точкой чувствовала, что они меня найдут сами.